Ольга Баскова. «Эдем не для двоих». Роман. Серия «Свидание с детективом». Москва. Эксмо. 2012 год. Категория 16+. Аннотация. Страшно, когда любимый муж пытается настроить тебя против родного отца. Очень горько оказаться между двух огней и не знать, как примирить близких. Юлия Липецкая страдает и не понимает, на что решиться, но судьба делает выбор за нее. Знаменитый психиатр Шубин проводит сеансы гипноза с Кириллом Липецким, ее супругом. И в ходе этих сеансов тот вспоминает растерзанные женские трупы, лужи крови и странный человеческий череп на длинной подвеске. Что за череп? Это какой-то символ? Или Кирилл все же причастен к смертям девушек легкого поведения? В чем его обвиняют? Юлия должна или смириться с фактами, кажущимися неопровержимыми, или собраться силами и попытаться доказать, что ее мужа подставил неизвестный, но коварный враг.